Глава 20. Среди них в это время случилось быть одному негодяю по имени Шева, сын Бихри из племени Вениамина. Он затрубил в рог и закричал: «Кто нам теперь Давид? Нет нам дела до сына Иисеева! Расходись по домам, Израиль!» Все израильтяне оставили Давида и пошли за Шевой, сыном Бихри. А племя Иуды осталось верным своему царю и сопровождало его от Иордана до Иерусалима. Вернувшись в свой дворец в Иерусалиме, Давид отдал под стражу 10 наложниц, которых оставлял смотреть за дворцом. Он обеспечивал их всем необходимым, но не спал с ними. Они оставались затворницами до самой своей смерти, точно вдовы при живом муже. Царь приказал Амасе: «В трехдневный срок созови ко мне все племя Иуды, и сам будь здесь». Амаса отправился в путь, чтобы собрать племя Иуды, но не успел к назначенному сроку. Давид сказал Авишаю: «Шева, сын Бихри, может навредить нам больше, чем Авессалом. Поэтому возьми с собой людей своего господина и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленный город и не ускользнул от нас». Под начальством Авишая люди Иоава, киритяне и пелетяне, все воины, выступили из Иерусалима и отправились в погоню за Шевой, сыном Бихри. Они были у большого камня в Гаваоне, когда им встретился Амаса. Иоав был одет в воинские доспехи, а на поясе у него висел меч в ножнах, закрепленных на бедре. Когда он выступил вперед, меч выпал из ножен. Иоав спросил Амасу: «Как поживаешь, брат мой?» И правой рукой взял Амасу за бороду, чтобы поцеловать его. Амаса не заметил меча в руке Иоава, и тот вонзил клинок ему в живот. Внутренности вывалились на землю. Амаса умер. Второго удара не потребовалось. Иоав и его брат Авишай продолжили погоню за Шевой, сыном Бихри. Один из воинов Иоава остановился над телом Амасы и закричал: «Все, кому по душе Иоав, все, кто на стороне Давида, вперед! За Иоавом!» Тело Амасы лежало в луже крови прямо посреди дороги. И этот человек увидел, что все войско остановилось около него. Тогда он стащил труп с дороги на обочину и набросил на него одежду, видя, что всякий, кто проходил мимо него, останавливался. Тело было убрано с дороги, войско под начальством Иоава двинулось дальше в погоню за Шевой, сыном Бихри. А Шева прошел через земли всех израильских племен и добрался до Авел-Бет-Маахи. К нему присоединился весь клан Бихри. Они вошли в город вместе с ним. Иоав со своим войском подступил к Авет-Бет-Маахе и начал осаду. Они сделали осадную насыпь и подобрались к основанию городской стены, готовясь разрушить ее. Тогда одна мудрая женщина из числа горожанок закричала со стены: «Послушайте, послушайте! Передайте Иоаву, чтобы он подошел сюда. Я хочу поговорить с ним». Он подошел, и женщина спросила: «Это ты, Иоав?» «Я», — ответил он. Она продолжала: «Послушай, что скажет тебе твоя раба». «Я слушаю», — сказал Иоав. Она заговорила: «Прежде говаривали, спросите в Авеле, всякое дело так и решали. Мы в мире с Израилем, мы верны ему, а ты хочешь погубить израильский народ и немалый народ. Зачем же ты хочешь уничтожить то, что принадлежит Господу?» Иоав отвечал: «Не бывать тому. Будь я проклят, если уничтожу или разрушу что-нибудь. Дело в другом. Человек по имени Шева, сын Бихри, с Ефремовых гор, поднял руку на царя Давида. Мне нужен он один. Выдайте его, и я отступлю от города». его голову тебе сбросят со стены», — сказала женщина Иоаву. Она пошла и своими мудрыми речами убедила весь народ. Шеве, сыну Бихри, отрубили голову и сбросили ее Иоаву. Иоав протрубил в рог, войско отступило от города, и все разошлись по домам, а сам Иоав вернулся в Иерусалим к царю. Иоав возглавлял все войско Израиля, Беная, сына Ехаиды, киритян и пелетян. Адарам руководил трудовой повинностью, и Иосафат, сын Ахилуда, глашатай, Шева, писец, Цадок и Авиафар, священники, Ира из Иира, также был священником у Давида.